говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие братья и сестры, на волнах нашей радиостанции неоднократно выступала Лидия Сергеевна Горлова, прихожанка Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, долгое время бескорыстно служившая церкви на ниве помощи детям, оставшимся без родителей. В мае 2011 года случился пожар, во время которого у Лидии Сергеевны сгорело жилье. Вместе с дочерью ей пришлось выпрыгивать из окна, она сломала позвоночник. В настоящее время у нее нет жилья, нет средств на пропитание, ей требуются средства и на дальнейшее лечение. Помощь человеку, оказавшемуся в беде, в очах Божиих есть драгоценная жертва, которая послужит жертвователю по спасению души. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, поможем Лидии Сергеевне каждый, чем сможет. Если у кого-то есть возможность помочь жильем, предоставить ей комнату или оказать финансовую помощь, просим пересылать деньги на счет или позвонить Лидии Сергеевне по телефону 8-963-785-56-94. Лицевой счет получателя 40-81-78-108. 10-05-5-0-92. Банк получателя. ОАО «Московский индустриальный банк», город Москва. Корреспондентский счет. 30-10-18-103-8-0-600. БИК. 044-525-600. ИНН 772-503-99-53, КПП 775-402-015. Еще раз повторю телефон Лидии Сергеевны 8-963-785-56-94. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, в эфире православная радиостанция «Радонеж». И сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Елиазар Титов. Телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Также присылайте свои вопросы на короткий номер 5522. В начале слова, укажите слово, в начале сообщения укажите слово «Вера» и потом текст вашего вопроса. И также прослушайте, пожалуйста, объявление. Наш монастырь Свято-Веденский в городе Иваново продолжает сбор средств на рождественские подарки для детей-сирот, детей-инвалидов, трудных подростков, для бездомных и для заключенных. Свои средства вы можете присылать почтовым переводом по адресу: город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Введенский женский монастырь, индекс 153-005, монахини Иоанне Смирновой. Также укажите, пожалуйста, на что бы вы хотели, чтобы пошли ваши средства. Итак, батюшка, благословите. Благословите. Сегодня бы хотелось поднять такой вопрос, очень серьезный и злободневный. Во все времена на нашу страну, сначала на Русь, а теперь и на Россию, всегда стремился напасть враг. Много раз пытались силой захватить Русь. Но все натиски окончились неудачей. сейчас перешли к другой тактике. Через средства массовой информации, через интернет, посредством мобильных телефонов обрушивается великое множество негативной, разлагающей информации. Особенно это плохо отражается на неокрепших душах детей, подростков. Также пытаются в нашей стране ввести подобие ювенальной юстиции. И вот как вот, скажите, пожалуйста, человеку, семьянину, оградить свою семью, своих детей, своих близких от вот этого тлетворного влияния западной пропаганды, чтобы не отравило душу? Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ну, тут есть маленький секрет. Когда Христос воскресил Лазаря, который 4 дня лежал в гробу, то это видели первосвященники, фарисеи, книжники, саддукеи. И собрался Синедрион и стали рассуждать. Смотрите, что человек сей делает. Хромые ходят, слепые прозревают, глухие слышат, немые говорят, прокаженных очищает, мертвых воскрешает. Кроме Бога, они так сказали, это никто не может делать. Еще раз. Кроме Бога это никто не может делать. И положили совет убить Христа и Лазаря. Что это за люди, которые знали, что это может делать только один Бог? И решили убить Бога и Лазаря. Это были сатанисты. Поэтому Христос сказал: «Ваш отец – дьявол, а вы – его дети. За что вы меня хотите убить?» И предали его смерти. Он был распят на кресте. Вот эти люди, то есть сатанисты, они до сегодняшнего дня живут. То есть они друг друга посвящают, умирают, других посвящают. И так дошли они до наших дней. Центром сатанизма является Америка. Это мировое правительство. Сейчас их где-то больше 300 человек. Это мультимиллиардеры. Они у нас совершили революцию в 1917 году. Как тогда, так и сейчас обманывают народ. Обманули народ каким путем? В 17 году. Прошлого столетия. Сказали, в чьих руках фабрики, заводы, леса, поля. Ну, говорят, у фабрикантов, помещиков. Это все должно быть ваше. И народ обманули, совершили революцию. И всем показали фигу. Никто ничего не получил. Еще сумели сатанисты настроить, что Бога нет. Нет ни рая, ни ада, ни ангелов, ни злых духов. Человек – это продукт материи. Все создал не Бог, а природа. Вот интересно. А народ слабого ума, не хватая рассуждения, поверили и начали сами себя уничтожать. Своих братьев и сестер, отцов и матерей. Вот что страшно. Думаю, что они за правое дело. И сразу же в 18 году где-то больше 300 тысяч уничтожили епископов, священников. Уничтожили 75 семинарий, 4 духовные академии, 1200 монастырей, монахов всех расстреляли, уничтожили. Было около 78 тысяч церквей, еще не успели несколько десятков закрыть. Все ломали, все уничтожали. Это почерк чей? Чисто сатанинский. И вот сейчас, в наше время, молодежь ничего не понимает и не знает. Самое главное, дали по 1000 рублей, вот было, там сколько тысяч собралось? Говорят, от 25 до 100 тысяч человек. О, а взять в Киеве, $10 дали за сутки, и бойни устроили, отделили Украину, Прибалтику, а также Грузию и другие республики. Это работа сатанистов. Это мы должны знать. И вот сегодня это же самое продолжается. На Русь народ всегда нападал. Ведь многие даже не знают, думают, что Германия напала в 41 году. Ничего подобного. 16 стран напало. А наша Россия какая была? Вся избитая, храмы позакрытые. В Москву везли хлеб, сжигали его. Народ садили в тюрьмы, казнили. Ну, за советскую власть 90 миллионов уничтожено людей. А почему? Потому что рассуждения у нас нет. А поскольку сатанистам попало телевидение, прекрасная возможность уничтожать российский народ. Надо прямо сказать вот что. Когда церковь живет, когда храмы открываются, Слово Божие проповедуется, люди ходят в храм, черным вором не забирает их. Ведь многие не знают, что с кем-то поговорил о Боге. 5 лет давали, а то и 10. При советской власти, так в 47 году расстрел. Все было много. Так вот, надо беречь себя, не поддаваться сатанинскому духу и не верить. Ведь это же прекрасно видно и понятно, что за сутки больше 30 фильмов проходит. И все почти из-за одного убийства. И по ночам разврат. Разве это не сатанинская работа? А также ювенальная юстиция – это прямой сатанизм. Хотя миллионы детей по помойкам ходят, по вокзалам спят, попрошайничают. Им эти люди не нужны, дети. А вот прийти в благополучную семью, как тут вы живете? Ну-ка, откройте холодильник. Апельсины, колбаса, мясо есть? А коньки у ребенка есть? Говорят, нету. Мы забираем ребенка. А мобильник у него есть? А компьютер есть? То есть привязаться ко всему можно. Забирают. Это прямой сатанизм. Если народ не восстанет против дьявола, а каким путем восстать? Молитва чудеса творит. Ну, можно каким путем? Мясо не кушать родителям. Молитва сразу прямая идет к Богу. Ведь народ мусульманский ни одного ребенка не собрали. Они знают, что по зубам получат. Эти сатанисты. А детей они берут для какой цели? Этих детей продают на частях. Кому сердце, кому почки. Девушка, значит, дом терпимости. И мальчиков в этом духе используют. Вот это работа сатанистов. И вот наше обращение к матерям, чтобы детей своих воспитывали в православном духе. В каком православном? Служили примером, чтобы постоянно ходили в церковь, постоянно обращались к Богу, молились, нравственно жили, чтобы в доме не было скандалов, пьянок, чтобы никто никогда матом не ругался, не раздражался, не обижался, не гордился ничем, потому что наша жизнь вся в руках Божьих. И жизнь наша мигом проходит. Надо своих детей воспитать в православном духе, когда мы перейдем в потусторонний мир, хоть дети за нас будут молиться. А то может быть так, если мы их воспитаем в безбожном духе. При старости сдадут престарелый дом. Хорошо, если в год раз придут, а то и не придут. Вот об этом надо как-то заострить внимание, не увлекаться этой помойкой, которая идет с телевидения. Надо уметь выбирать то, что нужно. Пчела, когда летит через помойку, она летит на цветы, собирает там нектар. А муха, она через цветы летит там, где помойка, где навоз, она там собирает. Так вот, это наше внутреннее состояние. Если мы, когда телевизор смотрим, выбираем какую-то гадость, это все плохо. А некоторые вообще сядут, молитву не читают, и эта помойка, грязь лезет в голову. Не думайте о том, что я голову не буду брать. Все это остается в нашей душе. Душе, потому что это семя зла, оно у нас растет до определенного времени. И молитве места нет, и Богу места нет, потому что телевизор все вытесняет. И такие люди, которые сатанисты, они нашу квартиру и дома заполняют. Посредством ведь все несет энергию. Посредством телевидения заполняют дома. Да. Я как-то вот... Меня вызвали причастить. Ну, я бы одну квартиру заехал, другую. Квитанцию смотрю. Приезжаю в дом. Женщина выходит босиком. Ой, Альбашка, я вас жду. Заходите быстрее. Я говорю, кто у вас больной? Она говорит, больных нет, я здоровая. У меня, говорит, беда большая. Я говорю, какая беда у тебя? Вот я одна в доме живу, она мне рассказывает, а я смотрю по стенам, икон нету. И она мне говорит, вот я ложусь спать, еще не заснула, кто-то сдергивает с меня одеяло, и прямо она улетает в ноги. Я заскочила, свет зажгла, никого нет, одеяло в ногах валяется. Так несколько раз. А тут уже пошло до того, что это одеяло уже не к ногам стало летать, а кто-то под кровать это одеяло затаскивает. Я так напугалась, обратилась к соседке, она говорит, призови батюшку и освети квартиру. Вот так мы вас и вызвали. Я говорю, вы когда исповедовались? Никогда. Я говорю, крест есть? Нету. Иконочки ни одной нету. Смотрю с правой стороны напротив кровати. Сантиметров 30 Мефистофель, дьявол. такой круг висит. Я так вот у тебя, господин, уже здесь дьявол есть. Вот он тебя и стаскивает. Мы как даже говорили так у одного святого, Матерь Божия являлась, а тут вдруг она не стала являться. А причина? Когда он стал плакать, говорит, Матерь Божия, чем я тебя оскорбил? Она явилась ему и сказала, вот среди твоих книг одно слово против меня. Еретические книги. Да, еретические. Я сказал, что там, что Матерь Божия не Бога родится, а человека родится. Так что даже не только вот эти все образы, которые в нашей квартире висят, голые там женщины, всякие сатанисты, вот, все это несет энергию отрицательную. А поэтому и даже дьявол, Мефистофель, он тоже здесь, он хозяин. И вот я ей сказал, я говорю, вам надо покаяться в грехах. Ну, я его исповедовал. Я говорю, ходите в церковь и возьмите там святой воды и сами окропите, а я не буду, потому что вы не будете ходить после этого. А пусть вас бесы помучают, потому что как тревога, тогда Бога. После этого дома еду в другой дом, там женщина. Получилось так. Говорит, я купила половину дома, а вторая половина еще не куплена. Я каждую ночь слышу, туда заходят люди в сапогах, ходят, топчутся, стучат. За столом разговор какой-то у них, слово непонятно. Я решила так через забор посмотреть. Следов нету. А постоянно там. Я говорю, ну что вы делаете? Ну я каждый вечер вот, со своей стороны водой освещаю, крещу, да воскреснет Бог, читаю. Вот так вот я спасаюсь. Поэтому сколько сейчас в нашей стране таких людей, которые вот не знают Бога, а как беда, ищут старух, бабок, всяких мужиков. Даже есть православные, говорят, вот там, в Кольчугино такая бабка есть, а там дед, который, ух, помогает как. А как была больная, так и осталась больна, еще хуже. Ибо она, как вот на греческом языке, грех называется промах. Человек стреляет, десятку попал, молоко. Промахнулся. Так и здесь, промахнулись. Надо Богу покаяться в грехах, и Господь защитит нас. У нас первый вопрос. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Говорите. Вы в эфире. Сорвался. Батюшка, вот тут поступил вопрос нам. Задумали убить Христа не сатанисты, а саддукеи, фарисеи, то есть священство. Как вы на это ответите? Почему они захотели убить? Потому что они знали, что Бог один. Хотя написано в Библии, сказано, сотворим человека по образу нашему и подобию. Указывается множественное число. Там не сказано, что сотворю человека по образу моему и подобию. Вот это иудейский народ не обратил внимания. Ну, а то, что... То есть, батюшка, священники могут быть священством, может быть сатанистами? А почему не могут? Он сатанист, не кончая семинарии, не кончая академию, может проникнуть. Да. И каким путем? Можно дать ему экстерном документ, и он уже будет любым священником, сатанистом. Но таких, как мы сказали, Господь, их всегда видно. Это волк в овечьей шкуре. Они обычно предавали всех. Или выходили перед народом, говорили: вот я вам говорю, что Бог есть, а его нету. Я сам-то неверующий. Это было в истории. Было такое, да. Было в истории. Когда священнослужители отрекались всенародно от Христа. Потому что в нем и веры не было. Почему человек верит, что Бога нет? Ему надо поверить, что действительно в его душе Бога нет. И он правду говорит, что у него Бога-то нет. А для кого Бог есть, тот идет на смерть, он знает, что Господь есть. Батюшка, вот такой вопрос есть. Поскольку мы начали разговор о детях, когда нужно начинать воспитывать своего ребенка? Конечно, не тогда, когда он родится. Еще до замужества девушка должна себя нравственно вести. Не бросаться на шею всякому юноше. Не целоваться, не обниматься. Раньше, как девушка думала выйти замуж, с юношей могла постречаться, только поздороваться. И они сидели друг перед другом и какие-то вопросы выясняли. Они нравственно жили. А потом, когда связали себя брачными узами, их повенчали, вот они также продолжают нравственно жить. Вот представь себе, как Алексей Ильич Осипов говорит: ведь каждому человеку с рождения дается любовь. И вот представьте себе, молодой юноша или девушка, они эту любовь расплескали, разлили. Я уже сам от себя говорю. И вот, поскольку они эту любовь расплескали, сосуд стал пустой, и познакомился с сосудом пустым, потом эти два сосуда поженились, тот пустой и этот пустой, любви нету, а далеко на плоти не уедешь. Поэтому и разводы. Огромный поток развода. Почему? По характеру не сошлись, любви у нас нет. Но было поначалу афария, полюбили. Но это мигом все прошло. Кстати, батюшка. Поэтому надо воспитывать детей. Вот. Когда мать узнала, что ребенок зачался, она не должна ни раздражаться, ни ругаться, ни обижаться, ни возмущаться, хотя это все запрещено. Не говоря о том, чтобы курить, пить или продолжать плотскую жизнь. Все это на нервную систему отражается ребенку. И он родился уже зараженным. Ну а православные, они ведут себя по закону Божьему, сохраняют дитя. И ребенок, когда родился, они воспитывают его в православном духе, с молоком матери, дух Христов в этого ребенка. Хотя ребенок ничего не понимает. Он все понимает. За полтора года он уже язык знает. Где ушко, где небо, где земля, где носик, где глазки. Вот у нас мальчик. Все показывает. Пока еще слово не может выговорить, но уже все показывает. Поэтому ребенок моментально усваивает, как губка, все впитывает от родителей. Ребенок еще маленький, в качке лежит. Мать думает, что он там соображает. И скандал устраивает. И вся атмосфера эта зараженная. А ребенок все слышит. А потом он подрастет точно таким же будет, как родители. Батюшка, вот, кстати, возвращаясь к предыдущему вопросу, я вспомнил такие слова из Священного Писания, из Апокалипсиса, когда Христос, обращаясь к одному из ангелов семи церквей, говорит: вот у тебя там есть люди, которые говорят о себе, что они иудеи, но они не таковы, а сборище сатанинское. Это сам Христос говорит. Имеется в виду иудеи кто? Религиозный народ, иудействующие. А вот первосвященники, которые были во времена Христа, они же были иудеи. То есть это и про них тоже речь, которые не они должны были уступить место Христу и сказать всему народу иудейскому. Вот пришел Христос Спаситель. Хотя закон запрещает убивать. Запрещает. Они руками Пилата, чтобы самим не запачкаться. Все равно убийство. Убили, да. Поэтому они подлинные сатанисты, хотя были и первосвященниками. У нас вопрос. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, батюшка Амвросий, раба Божья Ольга. У меня от одного сына трое мальчиков. Вот мы их очень любим и стараемся помочь, потому что сыну 32 года, а старшему уже 11 лет мальчику. Вот. Ну, вот вопросы такие волнуют. Какими надо быть бабушкой-дедушкой и как пытаться вклиниться в воспитание, потому что они в основном с мамой время проводят, мама не работает. Вот, в школу ходят в обычную. Ну, стараются они причащать их детей, вот, но в обычной школе. Как оградить их, как вот от всего того, что вот от компьютеров, от телевизоров и от всего, и так, чтобы они больше, ну, слышали голос Божий. Поняли, матушка, спасибо, Господи. Конечно, детям надо постоянно говорить. Как-то в школе в третьем классе учительница подходит к мальчику и говорит: «Ваня, я слышала, что ты в церковь ходишь». Он говорит: «Хожу. Наверное, Богу молишься». Он говорит: «Молюсь». «А ты видел Бога?» Он говорит: «Нет». «А как же ты Бога не видел, а веришь?» Он подумал, говорит: «Марья Ивановна, а у вас ум есть?» Он говорит: «Есть». «А вы видели его?» Он говорит: «Нет». «А как же вы не видели ум свой, а верите, что он у вас есть?» На ты, сопляк, меня еще учишь. То есть детям надо подсказывать, говорить, потому что ребенок в школе, он на 100% доверяет свою душу учителю, который говорит. Ну, допустим, для взрослого человека говорят так: наука на 100% доказала, что Бога нет. Один человек добрый говорит на большом собрании: «Скажите, уважаемые братья и сестры, какая наука доказала, что Бога нет? Может, астрономия? Она только изучает планеты, небесные светила. Может быть, математика? Может быть, медицина? Они только изучают то, что Бог создал. Нет такой науки, которая могла бы на 100% доказать, что Бога нет. Есть одна наука, богословие, которая не доказывает, что Бог есть. Она говорит о Боге. Как-то вот, ну, скажем так, плотно уже стали заниматься 200 лет наука. Ну и что можно сказать? Как некоторые люди добрые говорят: вот эта наука, можно сказать, ее знание — это чайная ложечка. Не больше. Вот представьте себе, какой-то человек взял большую столовую ложку, подошел к океану, зачерпнул полную воды и перед всеми заявил: «Ха-ха, смотрите! Говорят, что киты здесь есть. Никаких китов и нет». И мой родной умник доказал: как же можно взять чайную ложечку или столовую, говорить о содержании океана? Может быть, там киты? Может быть, там множество, тысячи животных всяких. Так и ученые почерпнули чайную ложечку знания, что они могут сказать. Ну, вот летали, Бога не летали. Да Бог-то это не дедушка с бородой. Бог — это чистейший дух. Бог — это любовь. Все прекрасно знают, что любовь-то есть. любовь-то не плотская. Сейчас плотскую любовь, настоящую любовь превратили в разврат. А любовь, когда родители любят детей своих. Или девушка познакомилась с юношей, еще и ни разу не обнимались, а они друг друга полюбили. Вот это духовная любовь. Об этой любви говорится. А Бог — это источник любви. Мы тоже любовь не видим. Ум свой не видим. Это же все есть. И совесть не видим. Это же есть. А совесть — это божественный голос в нашей душе. Вот такими словами можно ребенку потихоньку объяснять, что существует Бог, и что если ему будет говорить в школе, что Бога нет, что это неправда. Братья и сестры, напоминаем вам, что вы можете оказать помощь в строительстве покаянного храма-памятника Вознесения Господня в городе Иваново. Для этого достаточно набрать со своего мобильного телефона номер 3132. И в сообщении написать слово «храм». И часть средств с вашего счета поступит на строительство храма. А у нас следующий вопрос. Говорите, пожалуйста. Раб Божий Геннадий, отец Амвросий, подскажите, пожалуйста, как можно бросить курить? Как бороться с этой пагубной привычкой? Ну, первое. Надо знать, какой вред приносит курево. Если курить вредно, значит грех. Воровать вредно, значит это грех. Раздражаться вредно, значит это грех. Человек раздражился, в гнев вошел, давление поднимется, сердце может схватить, печень воспалится, язва желудка может открыться. С головы до ног сосуды могут закупориться, сразу парализация идет, и телесная, и духовная. Ну, а курильщик — это что? Если Господу угодно было человеку курить, то бы он на голове сделал выхлопную трубу, чтобы дым выходил через голову. Но поскольку выхлопной трубы нету, дымовой, то значит это не нужно курить человеку. Тот, кто курит, одну папиросу скурил, 15 минут лишается жизни. Когда курит, то никотин касается легких, и потом в определенное время будет рак легких. Дальше в организм проходит никотин, сужает сосуды, и закупорка происходит. Гангрена отнимает ноги. Но очень полезно, допустим, без ног ходить, очень хорошо. Можно с одной ногой костыли можно взять. Очень хорошо. Вот это настроит себя, что ты уже не человек, а инвалид. А потом девушка или юноша курит. Знаете от него, как смердит? Как от помойки. Как вот пьяница, когда утром встанет, у него перегаром. Как будто из туалета все несет. Как одна девушка, такая развратная. Я-то люблю мужчин каких? Молодых. Чтобы он был пьяный, выпивший хорошо, накуренный и наглый. О, это молодой человек, то есть который уже готовил себя для ада. И она себе приготовила. Курить вредно. Батюшка, ну вот смотрите, вот есть же большая проблема, когда человек все понимает, все знает. Я объясню сейчас. И ничего с собой поделать не может. Оптинские старцы советуют так, чтобы избавиться от винопития, избавиться от какой-то страсти, от любой, наркотиков, курева, от блуда, от гнева, от зла, от гордыни, нужно принести чистосердечное покаяние. То есть надо вспомнить от юности все свои грехи, прийти на исповедь перед крестом и Евангелием, это видимый знак и невидимое присутствие Христа, и сказать: «Господи, я пред Тобой согрешил, в церковь не ходил, теперь обещаюсь ходить каждую субботу вечером, в воскресенье утром. Я, допустим, пьянствовал, больше я не буду пить. Я вот курил, теперь я с сегодняшнего дня бросил, и больше я не курю, и буду больше не курить». Когда мы во всех грехах покаемся, тогда Господь через священника видимым образом прощает нам грехи, и в это время дается благодатная сила на борьбу с этой немощью, с этой болезнью. Это же болезнь души. А потом, если есть желание закурить, Евангелие надо с собой иметь, открыть Евангелие, начать читать, сказать: «Господи, помоги», перекреститься, и бес отойдет от человека. И так почти во всем, и в пьянке, и в блуде. «Господи, помоги», «Матерь Божия, помоги». Только таким путем. То есть должна быть борьба. Борьбы нет, все плохо. Царствие Божие силы берется. И кто прилагает это усилие, получает обитель рая. А потом настройте себя так: какой-то человек, такой огромный и такая маленькая бумажка, папироска, ты с ней не можешь справиться. А ведь когда душа выйдет из тела, захочется курить, захочется пить, захочется блудить, оказывается, тела-то нет, начинается страдание. Это ведь страсть нашей души. Батюшка, даже я вот... Вот так настроить надо себя, только таким путем можно избавиться от какой-то страсти. Скажи: «Дьявол, если ты меня искушаешь куревом, не буду весь день есть. И второй день не буду есть». И он отойдет, не будет искушать. Вот даже я слышал так, что у святых отцов читал, что если сильно одолевает страсть, то нужно упасть перед иконой, перед крестом и просто взывать к Богу, как голодный просит пищи: «Господи, помоги, не дай мне сорваться, не дай мне совратиться». У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Батюшка, благословите Галину. Господь вас благословит. Батюшка, скажи, вот я очень согрешила. Я согрешила перед Богом то, что я дочь свою отдала за некрещенного человека. Я так согрешила, я каюсь очень. Я теперь не могу себе покоя находить, что я так сделала. И хожу в храм, исповедуюсь, причащаюсь все 14 лет. И вот такое дело сделала просто необдуманно. Матушка, Господь рядом с нами. Он все видит, Он все слышит. Если вы будете усиленно молиться за этого человека и за дочку, то Господь призовет его. Случится какая-то беда, он придет к Богу. Как-то мы говорили, что если родители воспитывали ребенка в православном духе, а потом, когда ему там 15-18 лет, он пошел в разворот, до первой беды, как беда случится, как тревога, так до Бога. Он знает, куда бежать. Идти надо, каяться, исправляться. Хотя мне вот такой случай был. Рядом с монастырем живет мама с сыном. А сыну 18 лет. Она ему каждый день говорит: «Не пей, не кури. Веди себя нормально, матом не ругайся». А он ходил в церковь. Я помню его с малых лет. Прикладывался к мощам. Ну, бывает всему конец. И вдруг он напился с ребятами на каком этаже? Четвертом, пятом? Нет, на пятый этаж. На пятом этаже на крыше напились. Да, и он там вздремнул. И по нужде надо было выйти. И он с пятого этажа шахнул и улетел вниз. Он там росла береза выше крыши, и он думал, что это кусты. Пошел в кусты. И приехал. Поломал ноги, ребра. Отходили его. Удалили селезенку. Да, там много что было. И теперь в субботу мать говорит: «Помолись, опять пьет, курит». лишь не доходит до него. Остался жив, я ему сказал. Он пошел, покаялся. Это остался жив только по молитвам матери. А так мог головой и все сломать. Батюшка, вот такой вопрос интересный поступил, необычный. Батюшка, мне много лет, а ума нету, доверчивая. Кому молиться из святых, чтобы таким, как я, помогали? Кому молиться от доверчивости? У нас Господь, Матерь Божия, святые, ангелы-хранители. У нас еще вопрос в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Отец Добросий, я слышала, что вот в Ивановской области, в селе Тихачево, есть такой отец Иоанихий. Правда ли, что он чудотворец? Спасибо большое. У меня был такой случай. Я в Почаевской лавре служил. На Пасхальной седмице подходит одна женщина и говорит: «Я даю крест». Она: «Батюшка, я слышу, что вы прозорливый». Я говорю: «Да, прозорливый, по две порции ем». На другой день она подходит и говорит: «Батюшка, вы мне вчера обличили, я действительно прожор, по две порции ем». Так что чудотворцев много, как говорят, чудотворя иногда. Кроме Бога, святых, чудотворцев нету. Обычно мы любим что делать? Найти нам прозорливого, чудотворца. Надо искать смиренного батюшку, который примером своей жизни мог показать, как нам жить. Я не знаю, он чудеса творит или нет, прозорливый или нет. Я был у него. И даже, точнее сказать, я в Сергиевой лавре вместе с ним жил. Когда он еще был электриком, батюшка хороший. Вот. Потом уже в Ивановской области мы пристроились. Братья и сестры, я повторю объявление, которое я говорил в начале передачи. Свято-Веденский женский монастырь в городе Иваново продолжает сбор средств для рождественских подарков, для детей-сирот, детей-инвалидов, трудных подростков, для бездомных и заключенных. Свои средства вы можете присылать почтовым переводом на адрес: город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь, индекс 153-005, монахини Иоанне Смирновой. Также укажите, на что вы хотите, чтобы были потрачены ваши средства. Также вы можете оказать помощь в строительстве покаянного храма-памятника Вознесения Господня в городе Иваново. Для этого достаточно набрать с мобильного телефона номер короткий 3132, написать слово «храм», и часть ваших средств со счета пойдут на строительство храма. Батюшка, вот такой вопрос поступил на короткий номер 5522. В пост нужно делать 3 поклона земных при входе и выходе из храма. Но почему-то никто не делает, даже служители церкви. Так ли это? Служители приходят, делают 3 поклона. И уходят 3 поклона делать. Да, они делают в алтаре. То есть это не совсем правильно, что так говорят. Батюшка, вот еще такой вопрос. Иногда человек, ну, по своим грехам, попадает в тяжелые жизненные ситуации, в тупики. Ему в этот момент кажется, что выхода нет никакого, что жизнь закончилась, стремиться не к чему. Он впадает в отчаяние. Вот как выйти из этого страшного состояния? Но все-таки жажда жизни еще чуть-чуть теплится. Самое ценное – это прийти, найти такого священника, который мог бы выслушать и покаяться в грехах. Потому что вот эти грехи, они омрачают наш разум. И демоны, они приходят и внушают такие мысли. А что там жить? Тебе тяжело же. Надо убить себя. Вот человек физически здоров, он должен убить свое тело. И тело-то здорово, зачем убивать-то его? Надо убить душу, а в душу мы не можем убить. Ну и то кончать же самоубийством, церковь не отпевает и не молится, и сразу же злые духи душу забирают в преисподнюю ада, на вечное мучение. Это самое страшное. Если Господь это попустил за наши грехи, не надо искать, кто-то в этом виноват. Ко мне пришли две женщины в субботу вечером на исповедь. Вот, батюшка, помолись, мне колдун замучил. Я говорю, какой колдун? А вот, рядом живет. Я давай объяснять. Я говорю, матушка, если соберутся все колдуны мира, чародеи, маги, если Бог не попустит, ни один волос с головы не падет. В случае больших и малых до мелочей не бывает. Везде промысел Божий. Бог — это любовь. Он желает всем спастись. Он наш Бог. А мы его дети. Я говорю, вот тебе как раз удобный момент покаяться во всех грехах. А тут дьявол тебя что делает? Толкает на то, чтобы ты нарушила заповедь Божью, любовь к ближнему. Ты же себя не обвиняешь, ты обвиняешь человека, что ты колдун мне испортил. А это есть ложь. Тебе Господь попустил для того, чтобы ты раскаялась. А когда там коснулись, тьма грехов нераскаянных. И вот они, твои колдуны все. Они сглазили. Никто нас не глазит. Наши грехи только все портят. Причиняет нам только зло. Наши грехи. Говорите, пожалуйста. У нас еще один звонок. А, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, мне отец Амбросий. Вот я хожу в храм, хожу в праздники и стараюсь, конечно, не пропускать воскресенье. Можно ли, в общем, то, что я не ходила вот по субботам, я не ходила, а только воскресные дни утром на первую литургию. И еще вот летом, когда приходится, в общем-то, мне выезжать... Ну, не по своей воле, но как бы родители на даче находятся, с мужем на дачу. И можно ли выходные дни, а там храма нет, заменить хождением, если так можно сказать, конечно, заменить, в простые дни на литургию ходить? Объясните, пожалуйста. Спасибо. Ну, Господь сказал, 6 дней себе, а 7-й день Богу. Бог ничем не нуждается. Мы нуждаемся. Воскресный день — это маленькая Пасха. Значит, работать в этот день нельзя. Вот. А в церковь ходить надо. Потому что есть апостольские правила. 3 воскресенья, если не были в храме, без уважительной причины, а это не так уж уважительная причина, человек отлучается от церкви. В церковь надо ходить. Вот представьте себе, если человек в церковь не пошел, божественные литургии ничем не заменимы. Ну так, кратенько, еле-еле, можно сказать, что 6000 молитв Иисуса человек должен прочитать, она не может заменить божественную литургию. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную, со вниманием. 6000 прочитать — это незаменимо. Литургия ничем не заменима. Батюшка, вот такой вопрос. У меня все есть, нет невесты, где взять? У Бога много невест. Братья и сестры, мы вас просим помолиться о нашей сестре. У нас вчера упокоилась монахиня Лия. Просим вас всех, чтобы о ней помолились. Также просим вас помолиться о упокоении рабов Божьих. Иродиакна Алексея, Пелагию, Ольги, Татьяны, Марины, Владимира, Павла, Александра, Владимира, Нины, Лидии, Андрея, Николая, Анны, Евгения, Владимира, Савы, Михаила, Марии, Татьяны, Галины, Валентины, Антонины, Надежды, воинов Григория, Игнатия, Николая. И помолиться просим о здравии. Архимандрита Амвросия, монахини Анны, Кириены, Ирины, Зои, Трофима, Григория, Николая, Нины, Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, Оксаны, Андрея, Валерия, Пороскева, Екатерина, Виктора с чадами, Сергия с чадами, Раиса, Екатерина, Галина с чадами, Татьяна, Михаила, Елена, Михаила, Антонина, Петра, Вера с чадами, Раисы, Ольги, Фатине, Ольги, Валентины, Юлии, Алексея, Нины, Сергия, Нины, Александра, Ольги, Марины, Елизаветы, Леонида, Иули, Евдокии, Виктора, Леонида, Геннадия, Нины, Татьяны, Ариадны, Дмитрия, Зои, Галины, Арсения, Ильи, болящей Лидии, Галины с чадами, Галины с чадами. Я вот хотел еще сказать для всех православных христиан, что когда человек, так Священное Писание говорит, если желаешь сделать доброе дело, приготовь душу в искушение. Ну, допустим, человек желает построить храм. Жди, будет искушение. Обязательно. Так вот, архимандрит Ефрем, который привез пояс Богородицы, как он только приехал в Грецию, его арестовали и отпустили под залог. Обвинили его. А в чем? Ну, вспомнили, что где-то в 980 году... То есть тысячу лет тому назад. Тысячу лет назад. Что 150 гектаров земли принадлежало монастырю. А теперь хотят забрать. И прокуратура и следствие говорят, давайте 200 тысяч евро заберем у них. Этим хоть отделаемся. Держали его в милиции, полиции. Вот надо помолиться за архимандрита Ефрема. Конечно, вот этот пояс сразу враги церкви увидели, что народ-то российский совсем другой стал. Живой. Живой. Люди стояли по суткам. Да. Видят, что, ну, как один поляк выступал, говорил, вот в России враги были коммунисты, а сейчас враги – это церковь. Збигнев Бжезинский его звать. Мы помолимся архимандрите Ефреме. Господи, помоги ему спастись, и нам, грешным, тоже. Братья и сестры, меня просили напомнить телефон, по которому можно присылать пожертвования. Это телефон, СМС, номер 3132. Присылайте сообщение с коротким словом «храм». Я должен сказать, возникает, мы уже говорили раньше, а храм сколько построили? Скажем так, что первый этаж готов. Стены даже уже 1.5 метра выше, земли выше. 7 метров высотой. 7 метров? 7 метров. Там громадное, бетонное все, монолитное. Вот. И второй этаж. Но не забывайте о том, что вот кризис был, так что пришлось воздержаться дальше строить. Батюшка, я вот хотел бы поздравить в конце передачи вас с наступающим Днем Ангела. У вас 20 числа будет День Ангела, святителя Амвросия, епископа Медиоланского. Я думаю, что все наши радиослушатели присоединяются к этому поздравлению. Много и вам лета. А я еще хотел бы сказать и другое. Поскольку за веру во Христа меня гнали 50 лет КГБ, у них как раз в этот день тоже праздник. Да, день... Чекиста. День чекиста. Братья и сестры, наша передача подошла к концу. Просим вас прощения и помолитесь о нас.